Глава 23. Андрей никак не ожидал, что отчет о второй экспедиции будет таким продолжительным. Альбатрос готовился к прыжку за скорость света, и нужно было пройти несколько процедур перед погружением в анабиоз. Совершать какие-либо физические действия Андрею было очень сложно. Он с восхищением наблюдал, как другие члены экипажа будто не замечали эффекта замедления времени, продолжая выполнять свои обязанности. Путь из библиотеки в свою каюту занял у него полчаса. Бывалые альбатросовцы с пониманием смотрели на его медленные, сюрреалистичные движения. Эффект раздвоения тела и сознания иногда приводил Андрея в полное замешательство, и он с нетерпением ждал, когда закончится разгон. «Ну как ты?» — уже в дверях догнала его Арина. Андрей сделал неопределенный жест рукой. «Нормально, проходи». В первом полете мы все себя чувствовали так же. Они прошли в каюту, и Андрей медленно опустился в кресло. «Когда не двигаешься, вроде бы все нормально», — улыбнулся он. «Почему такое происходит? Эффект замедления? Ты же знаешь, что внутри объекта, двигающегося со скоростью близкой к скорости света, время замедляется. Согласно теории относительности, это должно происходить только для стороннего наблюдателя. Внутри корабля своя система измерения. Мы не должны замечать этого замедления». «Это теория», — усмехнулась Арина. «Хотя проявления, выходящие за ее рамки, касаются только живых организмов, оборудование функционирует нормально». «В мое время многие физики отрицали саму возможность преодоления сверхсветового барьера», — продолжил размышлять Андрей. «Некоторые говорили о так называемых червоточинах в пространстве, благодаря которым можно было путешествовать к другим звездам, не превышая скорость света. Однако Альбатрос преодолевает световой барьер». «К сожалению или к счастью, жизнь часто опровергает теорию». Арина уселась напротив, красиво положив ногу на ногу. «Второй сверхсветовой полет исследовательского зонда опроверг многие теории». «А почему именно второй?» — спросил Андрей. «Первый просто исчез, достигнув скорости света. Тогда еще не знали, как вернуть его обратно в наш пространственно-временной континуум». «Историю со вторым я знаю. Он вернулся на год раньше отправления, в тот момент, когда его только еще начинали строить. Опять противоречие теории. А что с ним сделали? Запустили заново или...» «Нет, его не запустили». Арина встала со своего места и села на боковину кресла Андрея. «Точнее, не запустили вернувшийся зонд, а строящийся запустили. В этом весь фокус. Причинно-следственную связь нарушить невозможно. Всегда появляются обстоятельства, не дающие ее нарушить. Вернувшийся зонд был сильно поврежден. По нему ударила батарея противометеорной защиты в верфи, ведь его никто не ждал». Она потрепала волосы на голове Андрея. «Значит, так называемый парадокс дедушки произойти не может?» – спросил он. «Это когда путешественник во времени убьет своего дедушку еще до того, как родится его мать?» – переспросила Арина. «Не, не может. Кто-то или что-то помешает ему. Кстати, есть предположение, что такие путешествия уже осуществлялись». «Серьезно?» – Андрей поднял глаза на Арину. «Прямых доказательств нет. Тебе известна история открытия таблицы Менделеева?» Андрей утвердительно кивнул головой. «Она приснилась Дмитрию Ивановичу во сне. А вот к чему ты клонишь? Предполагают, что...» «Да, есть предположение, что этот сон – результат воздействия генератора мозговых волн». «Забавно, если так относиться ко всем великим открытиям, то...» Андрей развел руками. «Но согласись, предположение не лишено смысла. Кто же тогда открыл систему элементов с точки зрения этих теоретиков?» «Далекие потомки», — Арина улыбнулась. «Закономерный вопрос, зачем?» «Действительно, зачем, если им он уже известен?» Ответ на этот вопрос дает другая теория. Предположим, группа физиков уперлась в неразрешимую проблему, неважно какую. Можно потратить десятки лет на ее решение, а можно этой проблемой загрузить своих предков предварительно снабдив их кое-какими знаниями. И ломать голову уже над другой проблемой, скептически заметил Андрей. Теория интересна, но, по-моему, ее можно применить лишь к открытиям, намного опережающим свое время. И, в конце концов, это тоже всего лишь теории, которые, как ты заметила, жизнь часто опровергает. Не знала, что ты такой скептик. Однако ты встретился с нами. Я же сейчас обладаешь знаниями, которые не имеют твои современники. Например, ты знаешь, что скорость света можно превысить. Да, но кто мне поверит? А вот это уже как раз механизм защиты причинно-следственных связей, она покачала головой. Тут мы, люди, бессильны. Да, вздохнул Андрей. А можно нам быть вместе во время анабиоза? Конечно, я останусь у тебя, если ты не возражаешь. Каков механизм? Это не совсем анабиоз, больше похоже на глубокий сон или коматозное состояние. Достигается путем отключения от мозга большей части рецепторов. Одеваешь ободок с программой и все. Какая уникальная вещь, генератор мозговых волн, пошутил Андрей. Хочешь – обучаешь, а хочешь – отключаешь. Поэт. Арина поцеловала его в щеку. Пришло время пробуждения. Терминал каюты вернул Андрея к реальности. Значит, альбатрос уже прыгнул? Подумал он и пошевелил рукой. Действительно, все вернулось на свои места. Андрей снова мог контролировать свое тело безо всяких запаздываний. «Ну как?» – спросила Арина. «Отлично! Снова чувствую себя полноценным человеком. Жаль, что ненадолго, через двое суток торможения и обратный переход, и все сначала. Неужели ты смогла к этому приспособиться?» «В какой-то мере. В первый раз было гораздо хуже. Пойду в душ». Андрей проводил взглядом ее гибкое тело. Он знал, что Арина торопится в свой отсек. После перехода все системы звездолета подвергались тотальной проверке. Медленно поднявшись с кровати, он сделал несколько движений, чтобы привыкнуть к нормальному функционированию конечностей и пошел вслед за Ариной. Ближайшие двое суток он планировал посвятить обучению управлению аистом. Через полчаса Андрей был в библиотеке. Он с большим трудом удержался от соблазна досмотреть отчет. Покопавшись в меню сервис-терминала, он нашел нужные программы и пошел учиться. Он уже был знаком с аистом благодаря Анастасии и даже полетал на нем пассажиром. Программа обучения содержала в основном технические сведения о большом модуле, но Андрей знал, что фоном в его памяти записываются навыки пилотирования этим кораблем. Аист имел мало общего с чижами и отличался от них, как истребитель отличается от бомбардировщика. Кроме того, он имел квантовый двигатель, подобный тем, что были на «Альбатросе». Однако «Альбатрос» не мог произвести посадку на поверхность планеты, а «Аист» мог. Внешнее сходство с подводной лодкой в очередной раз позабавило Андрея. Он почему-то не сомневался, что полетает на «Аисте» в качестве пилота. Сняв ободок транслятора, он испытал сильное желание посетить настоящий «Аист». Спустившись на самый нижний уровень, он с удивлением обнаружил створки отсека номер 12 открытыми. «Анастасия здесь», — подумал он, подходя к входному люку модуля. «Эй, кто-нибудь есть дома?» — громко спросил он, входя внутрь. «Здравствуйте, Андрей Сергеевич», — ответил ему процессор корабля. «Анастасия на борту?» — спросил Андрей. «На борту помощник борт-инженера Марианна Денская. Производится контрольное тестирование моих систем». «Проходите в рубку, Андрей», — обратилась к нему по громкой связи Марианна. Андрей пошел в рубку. Марианна сидела в кресле пилота. На голове у нее была заметна заколка мозгового интерфейса. «Как вы меня нашли?» — спросила она. «Случайно», — ответил он, умолчав об основной цели своего визита. «Через минуту я закончу», — сказала Марианна, повернувшись к панели управления. Андрей не был готов к этой встрече и воспользовался паузой для обдумывания темы разговора. Собственно, тема была одна — совместный поход к Олегу Ивановичу. Суматоха последних дней перед пространственным переходом немного отвлекла Андрея от его личных переживаний, но сейчас, глядя на спокойное, сосредоточенное лицо Марианны, в душе опять заиграли больные нотки. Разглядывая ее правильные черты, он размышлял над возможностью совместного погружения в особое состояние сознания – гипноз. Поможет ли это избавиться от тяжести, лежащей на душе, он не знал, но, возможно, это поможет Марианне. «Так что вас привело на борт Аиста?» – спросила она, снимая заколку нейронного интерфейса. «Не знаю, насколько это серьезно». Андрей почему-то засмущался. «В общем, капитан предложил мне стать пилотом этого модуля». Марианна удивленно подняла брови. «Да? Это похоже на Перевалова. Возможно, он просто решил меня поддержать, наблюдая, как я маюсь от безделья. Сейчас проверим. Аист? Статус Андрея Дорогина», – подсказал Андрей. «Статус Андрея Дорогина», – еще раз повторила Марианна. «Первый пилот модуля Аист-521», – ровным голосом ответил процессор. Марианна развела руками. «Почему именно этот модуль?» – спросила она. «Впрочем, я догадываюсь. Дело в Анастасии, ведь так?» Андрей хотел было возразить, но решил не лезть в бутылку и просто пожал плечами. «Вы еще не передумали?» – «Пойти к доктору», – спросила она примирительным тоном. «Не передумал». «Когда у вас будет такая возможность?» – Марианна задумалась. «Вы вправду считаете, что нам нужно это сделать?» «Не знаю, Марианна, не знаю. Но, думаю, стоит попробовать. Пойдем сейчас». Андрей улыбнулся. Поколебавшись секунду, она согласилась. На этот раз доктор был сильно удивлен их совместному приходу. Можно даже сказать, что он был слегка растерян. «Здравствуйте, Марианна, здравствуйте, Андрей. Плохо перенесли пространственный переход?» Андрей был уверен, что помощник бортинженера хорошо знает имеющееся на борту оборудование, в том числе и систему дистанционного диагностирования. Однако виду не подал. «Все в порядке, Олег Иванович, мы по другому делу», — ответил Андрей. Доктор выразительно посмотрел на него. «Проходите». С момента последнего посещения у доктора в отсеке ничего не изменилось. Марианна, очевидно, давно здесь не была и с любопытством рассматривала необычные предметы на столе. Ее взгляд словно прилип к прозрачному многограннику. За ее спиной доктор одобрительно покачал головой и посмотрел на Андрея. Тот, понимающе, кивнул в ответ. «Генератор мозговых волн?» – неожиданно спросила она. «Вы хороший инженер, Марианна», – ответил Олег Иванович. Она, наконец, оторвала взгляд от многогранника и повернулась к доктору. «Олег Иванович, Андрей предложил обратиться к вам за помощью». «Присаживайтесь, коллеги», – доктор жестом указал на кресло. Марианна прошла вперед и села напротив кресла доктора. Андрей встал рядом с ней и сложил руки на груди. «Прошу, Марианна, рассказывайте». Олег Иванович сел и сосредоточился. Рассказ помощницы бортинженера был долгим. Андрей чувствовал, что это ей дается непросто. Доктор внимательно слушал, не задавая никаких вопросов. «Давайте выпьем по чашечке кофе», – предложил он, когда Марианна замолчала. Андрей молча наблюдал за происходящим. Ему было искренне жаль эту женщину, в переживаниях которой он был косвенно виноват. Кто бы мог подумать, что его путешествие на Альбатросе примет такой оборот? «Скажите, Марианна», – спросил доктор, раздавая чашки с ароматным напитком, – «вы хотите избавиться от этих странностей? Ведь, насколько я понял, некоторые вещи были приятны вам». Марианна задумалась. «Не знаю, Олег Иванович». «Давайте говорить предельно откровенно», – предложил доктор. «Раньше мы были другими, мы все. Теперь, благодаря Андрею, мы изменились. Многие сферы жизни человека, связанные с чувствами, – нам были незнакомы, и в первую очередь это касается всех людей, созданных искусственно». Марианна вздрогнула и посмотрела на стоящего рядом Андрея. Он поймал ее взгляд и слегка кивнул головой в знак поддержки. «Да, Марианна, в последнее время я неотрывно изучал эту проблему. Андрей мне сильно помог в этом». Доктор сделал глоток и продолжил. «Так вот, мы сделали следующее предположение. Человечество развивалось много тысяч лет и собрало огромный банк генетической памяти. Разумеется, объем этой памяти у каждого конкретного индивидуума очень мал. У людей, полученных искусственным путем, отсутствует генетическая память. Каким-то пока не очень понятным мне образом вы позаимствовали эту память из подсознания Андрея во время прохождения его программ. Все было бы слишком просто, если бы не один уже совершенно необъяснимый феномен. В подсознании Андрея оказались не его воспоминания. Этому у меня пока объяснений нет». Марианна на удивление спокойно слушала слова доктора, но кофе в ее чашке был не тронут. «Но во всем этом есть положительный момент. Теперь у вас есть генетическая память, причем память женщины. Вот поэтому я и спросил вас о желании избавиться от этого». «Хотите сказать, что я стала ближе к обычным людям?» – спросила Марианна. «Именно!» – Марианна тряхнула головой. «Все это хорошо, доктор, а как быть с необъяснимыми, навязчивыми желаниями и неадекватными поступками?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Олег Иванович. «Но избавить вас от этого в моих силах». «Корректор психики?» — спросил Андрей. «Да, с помощью этого устройства». «И кем я стану после этого?» Марианна посмотрела на Андрея. Андрей опустил глаза. «Я не хочу стать бесчувственной куклой», — решительно сказала она. «Давайте попробуем вариант, предложенный Андреем. Сеанс совместного гипноза. Или это невозможно?» «Это возможно, Марианна», — ответил доктор. «Поможет ли вам это, я не знаю, но попробовать можно». «У меня есть предложение». Андрей вынул из нагрудного кармана ободок транслятора мозговых волн. «Я и Марианна наденем трансляторы. Тогда, возможно, мы будем видеть, где находимся». «Что-то я плохо представляю, как это будет работать», — высказал сомнение доктор. «Если я правильно понимаю, во время перехода в особое состояние сознания мозг, подобно сканеру мозговых волн, считывает информацию из долгосрочной памяти и подсознания. Значит, эта информация должна переместиться в промежуточную память, и иначе после сеанса мы бы ничего не помнили. Ведь именно во время перемещения сканер считывает информацию». «Я понял вашу мысль, Андрей. Это может сработать». «У меня нет с собой ободка», — сказала Марианна. «Ничего страшного. У меня их несколько». Доктор встал и подошел к скрытой в стене нише. «Вот, возьмите». Марианна взяла ободок из рук доктора, но на ее лице было написано сомнение. Андрей положил ей руку на плечо. «Помогите мне, прошу вас», — сказал он. Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Конечно, Андрей, ведь прежде всего это нужно мне самой». Андрей снова стоял перед огромным многогранником. Он был один. «Найдите зеркало, которое больше всего вас тревожит», — посоветовал голос. Андрей посмотрел вверх. Этого оказалось достаточно, чтобы его ноги оторвались от земли, и он стал подниматься вдоль бесконечных зеркал. «Какое больше всего меня тревожит?» — думал он. «Все они меня тревожат». Он долго перемещался вдоль округлого многогранника, заглядывая в отражение зеркал. В конце концов Андрей остановился. Это зеркало ничем особенным не выделялось. Он выбрал его наугад. В отражении он увидел лестничную площадку многоэтажного жилого дома. Андрей узнал этот дом. Здесь он был много раз. Но это место никак не было связано с Верой, потому что в этом доме находилась квартира Вадика, его школьного друга. Он не заметил, как оказался внутри отражения. Потрогал облезлое перило и шершавую, давно не крашеную стену. Вот она, дверь, за которой когда-то жил его приятель. Андрей позвонил. Дверь бесшумно открылась, и он вошел внутрь. Здесь было тихо и сумрачно. «Есть кто-нибудь дома?» – спросил он. «Иди скорее сюда, Андрюха!» – раздался мальчишеский голос. Андрей прошел по короткому коридору и остановился на пороге детской комнаты. Вадик красил старую игрушечную машинку лаком для ногтей. «Смотри, какая красота получилась!» — сказал он, протягивая игрушку Андрею. «Правда, красота!» — ответил Андрей. «Меняемся?» — спросил Вадик. «На что?» «На твою!» Только сейчас Андрей заметил, что держит в руках точно такую же машинку, но не крашеную. «Возьми просто так!» — сказал он. Присел на корточки и катнул машинку в сторону удивленного друга. «Андрей!» — послышался далекий женский голос. «Это, наверное, тебя мама зовет», — предположил Вадик. Он взял машинку Андрея и начал ее раскрашивать. «Иди, а я пока ее покрашу. Будет как гоночная», — сказал он. «Андрей!» — опять раздался далекий зов. «Я сейчас», сказал Андрей и пошел к выходу. Отойдя на несколько шагов, он обернулся. Маленький Вадик продолжал увлеченно раскрашивать машинку. Наверное, он почувствовал взгляд и поднял глаза на Андрея. Грустные глаза взрослого человека. Потом он снова опустил голову и продолжил свое занятие. «Я сейчас», еще раз пообещал Андрей. Как только закрылась дверь, он снова оказался перед гранью зеркала. «Вот вы где!» — раздался за его спиной голос Марианны. Андрей оглянулся. Марианна неподвижно висела перед ним в пространстве этого странного мира. «Нам туда!» — Марианна указала указательным пальцем вверх. Она взяла Андрея за руку, и они медленно поднялись к одному из зеркал. Андрей всмотрелся в отражение за своей спиной. Уже знакомое, одинокое, сухое дерево, увешанное полосками ткани, вяло покачивалось на сыром ветру. Он оглянулся, Марианны рядом не было. Андрей не стал подходить к дереву. «Марианна!» — позвал он. Ответа не было. Он сел на камень и стал ждать. Здесь ничего не изменилось. Было все так же сыро и прохладно. Группа студентов вместе с Верой появилась неожиданно. Все повторилось, как в прошлый раз, но Андрей больше не предпринимал попыток заговорить с ней. Он молча наблюдал за ней, понимая, что ничего не может изменить. Неожиданно она прекратила разрывать на полоски зеленую футболку и посмотрела прямо на Андрея. Ее губы беззвучно произнесли его имя. Футболка выпала из рук, и она пошла к нему. Остальные не обратили на это никакого внимания. Вера подошла вплотную к Андрею. «Привет», — проговорил он, глядя на ее удивленное лицо. Андрей понимал, что в это время они еще не были знакомы, но Вера каким-то непостижимым образом узнала его. Он поднял руку и дотронулся до ее лица. «Андрей?» — с сомнением в голосе произнесла она. «Как это? Как? Я ничего не понимаю». Она прильнула к нему, он крепко прижал ее к себе и закрыл глаза. Ответить ей он ничего не мог, разум отказывался понимать происходящее. Но вот она, Вера, живая. Он чувствовал ее дыхание под своими руками. «Андрей!» Неожиданно раздался голос Марианны. «Андрей!» — повторила она. Андрей открыл глаза, перед ним была холодная грань зеркала, в которой отражалась спина девушки, но это уже была не Вера. Он расслабил объятия, и Марианна аккуратно отстранилась от него. «Я хочу выйти отсюда», — сказала она. Андрей открыл глаза вместе с Марианной. Его душевное состояние трудно было описать. Он помнил каждое мгновение гипнотического транса и образ Веры, до сих пор стоял перед глазами. «Как вы себя чувствуете?» — спросил его обеспокоенный доктор. «Это безумие какое-то», — ответил Андрей. «Как такое может быть?» «Что? О чем вы говорите, Андрей?» «Он говорит о встрече с Верой, его женой», — ответила доктору Марианна. «Вы тоже были там?» — спросил ее Олег Иванович. «Я была ею, доктор». Андрей повернулся в ее сторону, хотел что-то сказать, но лишь горько улыбнулся. Олег Иванович переводил взгляд с Марианны на Андрея, ничего не понимая. «Простите, коллеги, но, может, попробуем объяснить?» — попросил он. «Вот, возьмите». Андрей вынул кристалл носитель своего ободка. «Вы увидите сами». Доктор взял кристалл. «Считаете, что я имею право это видеть? Ведь это ваше подсознание, Андрей?» — спросил он. «Смотрите, доктор, может, вы сможете объяснить, что творится в наших головах?» «Что же, спасибо за доверие», — ответил Олег Иванович. Он вставил кристалл в свой транслятор, одел его на голову и замер. «Простите меня, Андрей», — неожиданно сказала Марианна. «Я не знала, не понимала». Андрей встал со своего места и начал ходить туда-сюда. «Знаете, Марианна, я уже давно смирился с потерей жены. Да, она часто снилась мне, и я часто вспоминал ее», — Андрей остановился, — «но я никогда не надеялся, что смогу снова встретить ее на этом свете. Вы понимаете, она очень любила вас», — тихо сказала Марианна. Андрей обхватил голову руками и сел. «Не могу понять», — сказал он. «А вы, как вы? Я?» Марианна на мгновение задумалась. «Мое сознание раздвоилось. Там, за зеркалом, я была ею», — она говорила спокойным и ровным голосом. «И вы были правы насчет зеленых ленточек. Это ее воспоминания. Она улыбнулась. «По крайней мере, теперь я буду знать, что со мной происходит». Она взяла чашку с холодным кофе и залпом выпила его. Очередной приступ беспомощности и нереальности происходящего навалился на Андрея. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Не может быть! Не может! Не может такого быть!» — думал он. «События в воспоминаниях Веры, которых я даже не знал, в моем подсознании, не может такого быть!» Олег Иванович еще полчаса смотрел запись. За это время состояние Андрея несколько улучшилось. Привычка философски относиться к сложным жизненным ситуациям взяла верх, и он успокоился. Марианна все это время сидела в кресле с закрытыми глазами. Наконец Олег Иванович пошевелился. Он снял ободок, вынул из него кристалл-носитель и отдал Андрею. «Извините, друзья, это за гранью моего понимания», — сказал он. «То, что два сознание и слилось в единое, да еще и играли по одним правилам. Удивительно!» «Это все, что вы можете сказать?» — спросила Марианна. «Простите, — извинился доктор, — просто я потрясен. Воистину, человеческий разум — величайшая загадка». «Да уж», — сказал Андрей. «Подобные вещи были в практике не психологии, — сказал Олег Иванович, — но они наблюдались у психически нездоровых людей». «Что вы имеете в виду, доктор?» — спросил Андрей. «Общение с людьми, которых уже нет. Это один из симптомов паранойи». «Хотите сказать, что все это параноидальный бред?» Андрей с сомнением посмотрел на доктора. «Любезный Андрей Сергеевич, то, что происходит у вас в подсознании, нельзя оценивать критериями психологии. Поэтому я могу не волноваться за ваше психическое здоровье». «Стоп!» — прервала доктора Марианна. «А как же я, Олег Иванович? Ведь у меня это все выплескивается в реальную жизнь». «Давайте не будем обобщать», — предложил доктор. «Несомненно, то, что происходит с вами, Марианна, не совсем нормально. Но ведь вы в реальной жизни не общаетесь с людьми, которых уже нет. А значит, мое определение происходящего в подсознании Андрея к вам неприменимо». «А вы, Андрей, как думаете?» — спросила Марианна. «Во-первых...» Андрей встал и снова начал ходить туда-сюда, подавляя волнение. «Я не совсем согласен с вами, доктор, в плане того, что в моем подсознании паранойя. Я понимаю, проверить это сложно, но мне кажется, что это действительно настоящее воспоминание Веры, и доказательства этому я попытаюсь найти. Во-вторых, мне кажется, что именно приобретение эмоций повлияло на реакцию части экипажа на мои подсознательные воспоминания. Вы считаете, что без эмоций я бы не совершала неадекватных поступков?» «Думаю, что именно эмоциональная часть вашего сознания позволяет прорываться сознанию Веры. Попытаюсь объяснить». Андрей успокоился и снова сел в кресло. «Представьте, что что-то вас побудило пойти в тренажерный зал, разорвать свою одежду и развешать ее остатки на тренажеры, но при этом вы не испытываете никаких эмоций. Трудно представить, да?» Он обратился к Марианне. «Вы говорили, что в тот момент было очень тяжело на душе, что ваше сознание раздваивалось. Но если бы не было эмоций, этой тяжести не было бы в принципе». «Я чувствую себя здесь лишним», — попытался пошутить доктор. «Вы успели изучить программы психологии, Андрей?» «Нет, доктор, это интуиция». «Интуиция?» — доктор покачал головой. «В данной ситуации вы можете оказаться правы», — примирительно сказал он. «Значит, чтобы стать прежней, я должна избавиться от эмоций?» — спросила Марианна. «Я вам уже это предлагал», — ответил доктор. «Решайте». «Мы ходим по кругу», — прокомментировал ситуацию Андрей. «Нет, Андрей», — возразила Марианна. «После сегодняшнего сеанса мне многое прояснилось. Если вы считаете, что это реальные воспоминания Веры, то я готова примириться с их проявлениями. А если прав доктор, и это параноидальный бред, то...» «Нужно искать доказательства», — решительно сказал Андрей. «Где?» — спросил доктор. «Здесь», — Андрей показал на свою голову. «И здесь», — он показал на голову Марианны. «А что может являться доказательством того, что это не игры вашего подсознания?» — мягко спросил Олег Иванович. «Малозаметные детали. Даты, надписи, книги. Ведь вы же видели, за первым зеркалом в комнате Вадика на полках стояли книги». «Кстати, кто этот мальчуган?» — спросил доктор. «Вадик, мой школьный друг. Я не видел его уже много лет», — ответил Андрей. «Кстати, я не знаю, обрадует вас это, или огорчит, но этого момента не было в моей жизни. Мы учились вместе, в старших классах. В таком возрасте я его не знал. Доктор хотел что-то сказать, но передумал и просто развел руками. «Вернемся к доказательствам», — сказала Марианна. «Объясните, что вы имели в виду, говоря про книги и даты?» «Сканер мозговых волн сканирует реальные воспоминания». «Значит, увидев во время гипнотического транса книгу или что-то другое, можно проверить, есть ли она в реальных воспоминаниях?» Андрей снова сел в кресло. «Если там ее не окажется, значит, я реально никогда не видел эту книгу, но она есть в моем подсознании». «Остается проверить, существовала ли такая книга на самом деле. Если да, то значит, это не бред, а чужие воспоминания». «Звучит убедительно», — сказал доктор. «Что ж, я готов оказать вам всяческое содействие в поисках истины». «Когда будет следующий сеанс?» — спросила Марианна.